Вам разрешается снимать скальпы с убитых врагов. Ответ индейцев гласил: мы любим нашего отца по ту сторону большой воды. Эта любовь и верность отточила наши топоры. В уютной тишине Пасси Франклин внимательно прочитал литературные упражнения генерала Бергойна и индейцев. Затем он принялся писать сам. Злорадно ухмыляясь, он сочинил газетный отчет. При налете на отряд англичан, говорилось в этом отчете, американский капитан Джериш захватил богатые трофеи, в том числе 8 больших ящиков со скальпами американцев. Скальпы находились на пути к губернатору английской Канады, который должен был отправить их в Лондон. Франклин приводил дословный текст письма английского офицера, сопровождавшего этот груз. Он написал: «По настоянию вождя племени Сеннека посылаю вашему превосходительству 8 ящиков, надлежащим образом осмоленных, высушенных, натянутых на обручи и символически расписанных скальпов. Объяснительный список прилагается. Ящик номер 1 содержит 43 скальпа солдат Конгресса, павших в различных стычках. Они натянуты на черные обручи, внутренняя сторона окрашена в красный цвет. Черное пятно на красном фоне означает, что люди убиты пулями. Кроме того, вы найдете 62 скальпа крестьян, убитых в своих домах. Обручи красного цвета, внутренняя сторона коричневая. Мотыга, обведенная черным кружком, показывает, что убийство произошло ночью. Ящик номер 4 содержит 102 скальпа крестьян, причем 18 из них отмечены желтыми мазками, в знак того, что пленники были сожжены заживо. Вы найдете всего 67 совершенно седых скальпов. Большинство крестьян, судя по цвету волос, были людьми молодыми, что, конечно, увеличивает заслугу индейских воинов. Ящик номер 5 содержит 88 женских скальпов. Волосы длинные, обручи синие, на желтой коже черные изображения ножа или топора, в зависимости от того, каким орудием были убиты женщины. Ящик номер 7 содержит 211 скальпов девушек. Маленькие желтые обручи, на белом фоне топор, дубинка, нож. Одновременно с этими ящиками старейшины направляют вам следующее послание. Отец, мы посылаем тебе много скальпов, чтобы ты видел, какие мы хорошие друзья. И просим тебя отправить эти скальпы за большую воду великому вождю, чтобы он поглядел на них и возрадовался, и убедился, что подарки его достались людям, чуждым неблагодарности. Прочитав написанное, Франклин остался доволен собой и собственноручно напечатал свой отчет в виде заметки из Boston Independent Chronicle. Затем он отправил эту заметку в журнал Affaires de l'Angleterre et de l'Amérique, а также в Courrier de l'Europe, в Gazette de l'Aid, Gazette Française d'Amsterdam и Courrier du Barin. Его предположение, что Версаль зашевелится, сам оправдалось. Уже через 2 дня после получения новостей из Америки в Пасси появился мосье Жерар, торжественно поздравивший Франклина от имени графов Морепа и Вержена. «Поздравлением, — сказал мосье Жерар, — исчерпывается официальная часть его визита, но он лично полагает, что эмиссарам не худо было бы сейчас повторить свои предложения относительно договора. Ну, для таких предложений, конечно, нашлись бы теперь доброжелательные глаза, сердца и уши». Франклин поблагодарил мосье Жерара за совет и тотчас же набросал желаемое послание. Он напоминал о том, что Соединенные Штаты однажды уже возбуждали вопрос о договоре с королем Франции, что эмиссары имеют соответствующие полномочия от Конгресса и что они были бы рады начать необходимые переговоры с Версалем. Когда под вечер в Пасси явились его коллеги, Франклин, усмехаясь, сообщил им, что не Пасси пришло к Версалю, а Версаль к Пасси. Затем он показал им набросок послания. Артур Ли раскритиковал письмо, находя его слишком раболепным. Франклин пообещал написать его заново с учетом пожеланий Артура Ли. Артур Ли настоял на том, чтобы письмо было еще раз ему показано,